Глава 41. На самом деле, когда я только услышал эту историю с тюрьмой, я думал, что там будет очередной зомби скоростного типа или что-то вроде него. Этот парень вполне мог пожрать всех зомби и даже слабых энхансеров. Но, увидев количество таких типов в городе, я подумал, что там может быть что-то куда интереснее. Так что мое уже было выветрившееся желание посмотреть разгорелось с новой силой. Девочки наши угомонились только под утро, должно быть, уничтожили всех зомби в этом районе. Применив анализ на Еве, я видел, что ее уровень взлетел с 7 на 14, так что да, сила она поднабралась, как и книг навыков. А вот монетки я конфисковал, так как они не только еды наели на целый взвод, но и месячную норму боеприпасов расстреляли. Из-за непрерывной стрельбы, куда попало всю ночь, спали эти двое аж до самого обеда. Мы же с Бугаем исправно несли караульную службу. Даже снова немного поболтали. Из него неплохой собеседник. 3. Ева Шульц. Время до смерти 7 часов 56 минут. 4. Адам Шульц. Время до смерти 1 день 7 часов. Ничего не изменилось, да? Отдав все книги навыков Еве и подняв уровень, все бестолку. Даже не знаю, как мне на это реагировать. Я даже Фран не говорил, что могу видеть время смерти некоторых людей. Пока я об этом думал, мы все четверо вышли из нашего ночного укрытия. Вокруг все было в дырах, кусках мяса, и вообще выглядело так, как будто тут был последний оплот человечества, а мы стойко оборонялись тут целую вечность. Я даже отметил, что сильно недооценил размах их вчерашних пострелушек. Мы даже могли в опасности оказаться, если бы они за кем-то из этих вот не уследили. А может, они тут и правда ночное нашествие отбивали, а нам нужно было выйти и помочь, а не напиваться. Франк с Евой снова о чем-то поговорили втайне от нас и разошлись. Франк подошла ко мне, а Ева к Бугаю. Значит, они уже попрощались. «Идем?» – спросил я, смотря на Фран. «Угу». Она кивнула, настроение у нее было очень хорошее. «Значит, идем». Я пожал руку Бугаю, и мы пошли в разные стороны. «Еще увидимся, Фран!» — крикнула Ева, обернувшись к нам. — Угу. Франк тоже ее поддержала, завертевшись на одном месте. — Черт. — Похоже, вы хорошо поладили, да? — спросил я Франк, которая улыбалась так, что, казалось, еще чуть-чуть, и ее лицо треснет. — Угу. Поладили. — Ясно. Наш путь пролегал дальше по дороге. Как оказалось, мы уже были не очень далеко от нашей цели. Тюрьма с неизвестным монстром. Довольно интригующе. Простые зомби уже почти не приносят мне опыта, а развитые виды появляться стали только совсем недавно. В городе их, конечно, много, но большинство из них может убить только Фран. Я не хочу, чтобы она стала сильнее меня. Это сильно покоробит мою гордость. К тому же, скорее всего, внутри тюрьмы какой-то мутировавший зверь. У нас не должно быть трудностей с его убийством. Подойдя к нужному месту, мы действительно ничего не увидели. Ни на территории тюрьмы, ни рядом, нигде не было никаких зомби. Даже не было крови. Если бы не следы спешного бегства людей, которые в этом городе повсюду, я бы принял это место за простой тихий райончик. Тюрьма имела один корпус в несколько этажей. Довольно старенькое здание, которое когда-то перестроили. Двери были открыты и много чего сломано. Спасибо тем, кто раньше отсюда убегал, нам не придется сильно стараться, чтобы войти. Едва ступив в эти мрачные коридоры, сразу погружаешься в их атмосферу. Чувствуешь себя неуютно. Как могут работать люди в таком месте, ума не приложу. Даже воздух тут угнетает. Я посмотрел на Фран. От ее улыбки не осталось и следа. Она держит крепко револьвер и постоянно озирается. Ну да, мы как будто сейчас в фильме ужасов снимаемся. Будь я зрителем, кричал бы в телевизор. «Валите отсюда!» Я вздохнул и увидел, как дернулась Фран. Переведя взгляд туда, куда она смотрит, я увидел тень. Даже в условиях темного коридора это черное нечто просто пролетело под потолком метрах в 3 от нас, а затем вошло прямо в потолок. Как будто поднялось на этаж выше, напрямую. «Страшно», — протянула Фран. «Что за черт? Не уверен, что точно мы видели, но это правда было жутковато». Я снова посмотрел на Фран. «Уйдем?» – спросил я, смотря на ее состояние. Девочка посмотрела на меня и помотала головой. «Узнаем». «Хочешь узнать, что это, хотя страшно?» Я усмехнулся. Мне тоже интересно. Как бы то ни было, оно нас не видит. Значит, сокрытие работает. Если что, просто уйдем. Тогда давай поднимемся наверх. Угу. Очень неуверенный был сейчас. Угу.